новости скоро достигли столицы. И, забыв о всенародном трауре, а заодно и о своих делах, люди высыпали на улицы. Было много крика и шума. Король сидел в парадных покоях, кусая ногти и теребя бороду. Раздираемый печалью и гневом, и финансовыми заботами, он был так мрачен, что никто не осмеливался с ним заговорить. Наконец до его ушей донесся шум города. Он не был похож ни на стенание, ни на плач. «Что там такое?» — спросил король раздраженно. «Велите людям разойтись по домам и выражать свою скорбь пристойно. Это больше похоже на утиный базар». «Дракон вернулся, государь», — ответили ему. «Что?» — вскричал король. «Созовите наше рыцарство или то, что от него осталось». «В этом нет необходимости, государь», — ответили ему. «Рядом с мастером Эгидием дракон тих, как агнец. По крайней мере, так сообщают. Новости только что прибыли, и сведения противоречивы». «Слава тебе, Господи!» — сказал король с огромным облегчением. «Подумать только! А мы заказали панихиду по этому парню на послезавтра. Отменить!» «А слышно что-нибудь о наших сокровищах?» «В донесениях говорится, что там их целые горы, государь», — ответили ему. «Когда же они прибудут?» — спросил король. «Славный малый этот Эгидий! Пошлите его ко мне, как только он появится». Ответ последовал не сразу. Наконец кто-то набрался смелости и сказал: «Простите великодушно, государь, но мы слышали, что фермер повернул к себе домой. Однако, вне всякого сомнения, он поспешит сюда в подобающем одеянии при первой же возможности». «Вне всякого сомнения?» — возмутился король. «Да пропади пропадом его одеяние! Он не имел никакого права возвращаться домой, не доложившись. Мы очень недовольны». Первая возможность представилась и была упущена, а за ней и все последующие возможности. Фермер Джайлз находился дома уже неделю, а при дворе о нем не было ни слуху, ни духу. На 10-й день король взорвался. «Пошлите за этим парнем», — приказал он. И за ним послали. От столицы до Хэма был день лихой езды и столько же обратно. «Он не приедет, государь», — сообщил трепещущий гонец через 2 дня. «Гром и молния!» — вскричал король. «Велите ему явиться в следующий вторник, или он всю жизнь будет гнить в темнице!» «Простите великодушно, государь, но он все равно не приедет», — сообщил поистине несчастный гонец, вернувшийся во вторник в одиночестве. 100 000 чертей!» — сказал король. «Дурака гонца за решетку и послать людей, чтобы они приволокли этого мужлана в цепях!» — завопил он стоявшим рядом. «А сколько людей?» — замялись они. «Там ведь дракон и хвосторуб, и...» «И елки-палки!» — сказал король. Затем он велел привести своего белого коня, созвал свое рыцарство, или то, что от него осталось, и отряд вооруженных до зубов латников, и отбыл, кипя гневом. Народ в удивлении повыскакивал из своих домов.